Глава 15. Среда 7 декабря была особенным днем. Люся сдавала последний экзамен за 9 класс, и этим экзаменом была история. Я сунулся было к директору с просьбой, чтобы экзамен принимала не завуч, а другая учительница, которая вела тоже этот предмет, но получил отказ. Как бы Надежда Семеновна ни относилась к Черзаровой, она не станет ей специально занижать оценку, сказал он мне. А ты хочешь, чтобы я выразил ей недоверие? Вы уйдете, а мне с ней еще долго работать. Единственное, что могу сделать, это присутствовать на экзамене. Для Люси этот день был хоть и последним учебным днем, но от занятий ее никто не освобождал, да и экзамен нужно было сдавать только после уроков. Поэтому утром она уехала в школу, а я теперь ее ждал. Меня по-прежнему по утрам возили на борьбу, но уже к половине первого я был дома, обедал и садился за работу. 2 часа уходили на работу с документами, которые хранились в сейфе. Потом я давал себе отдых и садился дописывать книгу. «Волкодав» вызвал большой шум, и в следующем году его собирались переиздавать. Так что и вторую книгу должны были издать без проблем. Когда мне привезли документы, как и обещал Грушевой, у куратора поселились 2 крепких парня. У всех в наших семьях, кроме Ольги, взяли подписку о неразглашении любых сведений, касающихся как меня, так и проекта в целом. Со времени последнего визита к Брежневу у меня не было ни одной консультации, да и Леонид Ильич тоже не вызывал. Скорее всего, для работы пока хватало тех записей, в которых я давал подробные комментарии к событиям. За ними раз в 2 дня приезжала Белова. За прошедшие 2 недели мы так никуда и не выбрались отдохнуть. Люся, не разгибаясь, сидела за учебниками, да и у меня было много работы. Один раз я пригласил ее просто пройтись по улице. Был небольшой ветер, а с неба густо сыпался крупный пушистый снег. Я люблю такую погоду, поэтому решил погулять и сначала позвонил подруге, а потом куратору. Сам он с нами не пошел, а послал одного из парней. Этот тип пристроился в 3 метрах за нами и в течение всей прогулки буквально наступал на пятки. Получилось не прогулка, а конвоирование. Вернувшись домой, я подумал, что вопрос с охраной нужно решать как-то иначе. А пока придется обойтись без прогулок. Я посмотрел на часы и начал одеваться. Вот-вот должна была приехать подруга, и я хотел встретить ее на улице. Сильного мороза не было, всего 5 градусов, да и ветер стих. Поэтому я с удовольствием стоял у подъезда и дышал свежим воздухом. Ожидание затянулось, и я уже начал волноваться, когда с улицы во двор въехала знакомая «Волга». Машина затормозила возле подъезда, из нее выбралась уставшая, но довольная Люся. «Все», — объявила она, отдавая мне портфель. «Я уже 10-классница. По истории 5, и больше никуда не надо ездить. Сказали, что все документы будут через 2 недели, а заявление на экстернат по 10 классу нужно будет писать после каникул». «Молодец», — сказал я. «Дома поцелую, сейчас слишком много свидетелей. Пошли быстрее, а то я уже давно жду и немного замерз». Я помахал рукой Сергею с Виктором, и мы зашли в подъезд. «Я не виновата в задержке», — начала оправдываться Люся. «Это Надежда прицепилась. Я ей все рассказала, без ошибок, а она мне начала задавать дополнительные вопросы. Стерва она и есть, стерва. Хорошо, что на экзамене присутствовал директор. А то бы мне она точно снизила оценку. Ему пришлось вмешаться». «Ладно, черт с ней». Непочтительно отозвался я о завуче. «Чем думаешь заниматься, свободная женщина?» «Если ты намекаешь на то, что я должна опять засесть за учебники, я объявляю забастовку. Даешь развлечения?» «Хочешь в цирк?» «И в цирк хочу, и в театр, и в кино. Я сейчас даже на музей согласна, только бы не сидеть в комнате. Сколько можно? Разве мы с тобой не заслужили? Заходи в квартиру, не обсуждать же это на лестничной площадке». «Съездим и отдохнем», — согласился я. «А потом займемся делом. Не бойся, заниматься с учебниками начнешь только после каникул. Мне Брежнев сказал интересную вещь, и чем дольше я думаю над его словами, тем больше смысла вижу в его предложении». «И что же он предложил?» «Нам с тобой больше выступать, а мне писать книги. С точки зрения любой разведки, люди с моими знаниями должны охраняться не хуже ядерных секретов. Примерно так охраняют белорусского деда. А за нами только присматривают, причем я постараюсь этот присмотр до лета сделать еще более ненавязчивым. Во-вторых, я к этому времени дам развернутые комментарии лет на 30 вперед и уже не буду настолько незаменим. А во-вторых, смогу самостоятельно начистить рыло 2-3 противникам. И, наконец, со следующей недели у меня начинается стрелковая подготовка. После нее обещали выдать серьезный ствол. Так что присматривать за нами по-прежнему будут, но уже не наступая на пятки. И машину нужно будет закрепить за какой-нибудь цивильной конторой. Водитель вооружен, поэтому я не вижу надобности во втором охраннике. Вокруг нас, по мнению генсека, должно быть как можно больше шума. Самая несерьезная часть общества — это люди искусства, то есть мы. А у него слабость к молодым дарованиям. В проекты вовлечены сотни людей, поэтому рано или поздно на Западе о нем узнают. Вначале посмеются, потом задумаются, а дальше начнут искать и разбираться, из какого источника льются все эти знания о будущем. Понятно, что захотят захватить такую полезную вещь. А если это не получится, так хотя бы заткнуть, чтобы не пользовались другие. Леонид Ильич пообещал придумать что-нибудь еще, помимо центра в Белоруссии. Ну и мы с тобой поработаем. Приготовим концертную программу и выступим. К Новому году не успеем, а к майским праздникам запросто. Если разучим еще 5-6 песен, то с учетом уже имеющихся в репертуаре наберется на полноценный концерт. Разбавим его шутками на основе моих анекдотов и нескольких юмористических рассказов, и народ будет в экстазе. Я думаю, шума после такого концерта будет намного больше, чем если мы будем участвовать в каком-нибудь другом. А сцену нам Суслов обеспечит. Мне читать юмористические рассказы? А что в этом такого? Это сейчас читают почти одни мужчины. А в мое время были и женщины-комики, и пародисты. Ну что, дашь концерт? Я тебя люблю. Она повисла у меня на шее. Вы еще долго будете топтаться в прихожей? Спросила из комнаты Надежда. «И не кричите так сильно. У нас никто дверь не менял, и ваши крики слышны на лестничной площадке». «Извините», — сказал я. «Мы будем вести себя тихо-тихо». «Мам», — сказала Люся, — «у меня 5 по истории и перевод в 10 класс». «Я уже поняла», — сказала Надежда. «Раз нет слез и вы обсуждаете творческие планы на весну, значит, все в порядке. Гена, вам действительно может угрожать опасность?» «Может», — ответил я, — «но не сейчас». И руководство делает все для того, чтобы на нас никто не вышел. А если выйдет, чтобы мы этого не заметили. «А зачем тебе пистолет?» «Действительно расшумелись», — с досадой сказал я. «Оружие — это только дополнительная подстраховка. Да и у нас будет больше свободы, если я смогу сам постоять за себя и свою подругу. Не ходить же повсюду в окружении телохранителей. Так быстрее привлечем внимание. Я во все это влез не для того, чтобы водить дружбу с Брежневым и разъезжать на Волгах. Дело не во мне, но я вам, к сожалению, ничего рассказать не могу, вы же знаете». «И знать ничего не хочу», — ответила Надежда. «Не нужны мне ваши секреты. За вас только боязно». «Ладно, мам, мы пойдем в мою комнату», — сказала Люся. «Гена, захвати портфель». Мы прошли через гостиную, где на диване с книжкой в руках лежала мать Люси, и зашли в комнату подруги. «Я смотрю, моя мама твою приучила к детективам и книгам о разведчиках», — заметил я, рассмотрев обложку книги. «Я у вас и один в поле войн не видел». «Да, это ваша книга», — сказала она. «Слушай, у нас сегодня вся школа шумела и спорила насчет сбитых американских самолетов. Никто не верит таким цифрам. То сбивали по 1-2, ну пусть даже 5. И то не каждый день, а то сразу 52». «Помнишь, что я тебе говорил о массовых бомбежках Ханоя?» — спросил я. «Американцы и раньше бомбили Северный Вьетнам, но не так сильно. Так вот, реальность уже изменилась, и не только у нас. Я не знаю, что сделали наши, но, скорее всего, или подбросили вьетнамцам ракетных установок в дополнение к тем, которые уже были, или разместили там наши части ПВО. Я думаю, что сделали второе, потому что так быстро научить местных не получится. Начиная с середины ноября потери американской авиации постоянно растут. А вчера массово бомбили и Ханой, и порт в Хайфоне. Говорили, что пытались уничтожить и мосты. В моей реальности это произошло на неделю позже, и сбили тогда всего один самолет. Видимо, было сильное прикрытие, и вьетнамцы не поднимали головы. А тех, кто поднял, раздолбали. А сейчас наоборот. Американцам не дали толком отбомбиться, и каждый третий самолет из полета не вернулся. Это очень чувствительный удар. И дело не только в технике. Каждый второй самолет взлетел с одного из авианосцев. Пилоты морской авиации — это элита военно-воздушных сил США. На обучение таких пилотов тратится много времени и средств. И быстро их не заменишь. Посмотрим, какая на это будет реакция в Штатах. Американцев, по большому счету, не интересует в мире никто, кроме них самих. Это уже позже они убедят всех, в том числе и самих себя, в том, что борются за права человека. Сейчас им эти права до лампочки. Недаром их правители в таких случаях твердят о нарушении национальных интересов США. И на гибель вьетнамцев большинству из них плевать. Массовые выступления против войны начнутся, когда в Америку хлынут гробы с их мужьями и детьми. Похоже, что теперь это случится раньше. «Ладно, это не наше с тобой дело, хотя я буду только рад, если этим сволочам надерут задницы». «А ведь ты их сильно не любишь», — заметила Люся. «А не за что их любить. До ненависти я не опускался, но и уважения к ним не было никогда. Понимаешь, отдельно американцы могут быть прекрасными людьми, умными, добрыми, талантливыми, а вот вся нация в целом. Пока они строили у себя американскую мечту и не лезли наводить свои порядки в мире, все было нормально. А потом вся послевоенная история прошла в попытках подгрести под себя как можно больше ресурсов, выстроить всех остальных в шеренгу и уничтожить Советский Союз, который мешал им устанавливать в мире свои порядки. В конце концов, это у них получилось, хоть и не полностью. Россия им тоже постоянно мешала. И вменяемыми они становились только тогда, когда получали по морде. Ну их к черту, давай лучше подумаем, куда пойдем в первую очередь. «В нашем кинотеатре идет операция «И», — сказала Люся. «Даже ездить никуда не нужно, всего 10 минут ходьбы. В классе многие ходили смотреть второй раз». «В нашем фильме эта троица тоже снялась», — сказал я. «Жаль, что все эпизоды снимались порознь, было бы интересно на них посмотреть. Давай сходим на операцию, а потом можно сходить в цирк. А насчет театров нужно сначала узнать, что в них идет, а потом заказать билеты. Я не знаю, как с этим сейчас, но в мое время попасть, например, в Большой театр было трудно. Давай завтра, когда Елена приедет за очередной порцией писанины, ее озадачим и цирком, и театром. Она и билеты организует, и транспорт. Можно подкинуть идею, чтобы она нас там охраняла. Пусть женщина хоть немного отдохнет в рабочее время за государственный счет. Да, совсем забыл. Сегодня звонил Сааков. Не забыл еще такого? Приняли у него весь фильм без поправок, так что и два защитника прав малолетних зрителей там остались, и ты можешь на себя полюбоваться. И бывший наш класс посмотрит. Жаль, что у меня не будет ничьих адресов, кроме Сергея. Хотя вру, я ж в той жизни переписывался с Ленкой, так что ее адрес в Уфе помню. Можешь послать ей поздравительную открытку к Новому году. Только делай это пораньше. Кто его знает, сколько времени проверяют нашу почту». На следующий день я поговорил с Беловой, а куратор нам выделил охрану в кинотеатр. Через два дня мы съездили в цирк, а еще через день попали в Большой театр на Лебединое озеро. Я посмотрел балет с удовольствием, а подруга получила столько впечатлений, что наши собственные репетиции пришлось на день оставить. «Жаль, что я не умею так танцевать», — сказала она мне, уже отойдя от балета. «Такому можно посвятить жизнь». «Жизнь можно посвятить чему угодно», — возразил я. «Музыке, например, или пению. Так танцевать могут единицы. Да и не пустил бы я тебя в балет. Очень нужно, чтобы тебя там лапали мускулистые балеруны. Я скоро этим займусь сам». «Могли бы уже», — шепнула она. «Меньше 2 месяцев осталось. Поговорил бы ты с отцом, он поймет. «Были бы мы совершеннолетние, я бы вообще ни с кем не стал разговаривать», — сказал я. «Они и так переступили через себя, а ты хочешь, чтоб я на них надавил. Потерпим. Там еще, кстати, месяц испытательного срока, но я думаю, для нас его уберут». На следующий день приехал Килдыш. Я познакомил его с мамой и увел в свою комнату. «У меня только один вопрос», — сказал он. «Точнее, вопросов несколько, но по одной теме. Еще я хотел спросить. Мне сказали, что ты пишешь комментарии к своим спискам. Не мог бы ты заодно осветить несколько вопросов, которыми мы начнем заниматься в самом ближайшем будущем? Темы интересные и перспективные, но уж больно кратко описаны». «Передайте вопросы с Беловой, и если мне будет что добавить, я напишу. Я все-таки не энциклопедия, читал только то, что изучали или меня интересовало. И не все помню дословно. Хорошо еще, что многое запомнилось зрительно. Если бы я специально готовился, тогда другое дело. Но с моей тогдашней головой вряд ли я что-нибудь запомнил бы. Из последнего периода жизни вспоминается меньше всего. Давайте, Мстислав Всеволодович, ваш вопрос». «Да здесь у вас 3 вопроса», — сказал я, ознакомившись с его бумагой. «По первому я могу дополнить много, по третьему — только чуть-чуть уточнить отдельные детали. А вот второй... Я кое-что вспоминаю, но не уверен, что это именно та технология. Я интересовался жидкими кристаллами, но не на таком уровне. Давайте я напишу все, что знаю, со знаком вопроса. А уж потом вы сами решайте, подойдет вам написанное или нет». Довольный Келдыш уехал, а ко мне прибежала Люся, и мы начали репетицию. Песни чередовали с репризами. Я вспомнил рассказ о типе, который хотел спереть кирпичи из бочки, служащей противовесом. В мое время его рассказал Задорнов. И еще я то ли где-то слышал, то ли читал, что-то подобное было на самом деле в Штатах. И потом об этом даже была публикация в одной из американских газет. Оттуда, наверное, и содрали. Ничего. Американцы на меня не обидятся за плагиат. А вот с Люсей ничего не получилось. Она или мямлила, или начинала смеяться сама. «Проза не для тебя», — сказал я ей. Во всяком случае, юмористическое. Вот когда ты начинаешь петь, совершенно преображаешься. Жаль, что ты не умеешь играть на гитаре, а то у меня есть классная вещь. Ее всегда пели под гитару. Это роман с Книгиной. Не слышала? Есть такой рассказ у Чехова из «Воспоминаний идеалиста». По нему сняли фильм, в котором эта песня и прозвучала. Это роман, с помощью которого хозяйка дачи охмуряла своего постояльства. Подожди, сейчас подберу мелодию. Надо сказать, что благодаря частой практике я уже научился подбирать мелодии в лёд. Конечно, потом их еще приходилось шлифовать. «Слушай», — сказал я и спел. «Здорово», — оценила она. «Этот романс можно спеть и под рояль. Ничего в этой песне такого нет, чтобы и нельзя было спеть. Сошлемся на Чехова, вряд ли многие его читали. О чем этот рассказ?» Я рассказал историю незадачливого дачника, вызвав смех подруги. «Нормально, учим», — сказала она. «Кто читал, воспримет правильно, а остальные будут просто слушать, как шуточный романс. А рассказы и анекдоты у нас будешь рассказывать ты». 15 декабря после борьбы меня отвезли в один из тиров комитета. «Стандартные модели тебе не подойдут», — сказал инструктор. «Не потому, что не удержишь или не сможешь стрелять. Поставлена задача подобрать для тебя что-нибудь малозаметное». «Что?» — спросил я. «Коровина. Толку от него. Мне уже давали 1906 Браунинг. Хорошо, что не пригодился, а то только рассердил бы противника». «И как стрелял?» — поинтересовался тренер. «Из Коровина не стрелял, а из Браунинга результат был выше среднего». «Карманный пистолет — это не такая игрушка, какой кажется», — сказал тренер. «Особенно для человека, который хорошо стреляет. Если бы ты знал, сколько народа из них положили. Попади куда нужно и гарантированно выведешь из строя кого угодно. Не хочешь? Попробуем Вальтер. Он немного тяжелее и больше карманных моделей, но это настоящее боевое оружие. Он изготавливался под разные калибры. Думаю, 7 и 65 тебе хватит. Подожди, сейчас принесу». Пистолет мне понравился и красотой, и тем, что в снаряженном состоянии весил всего полкило. Летом даже такой небольшой ствол на теле отыскать затруднительно. Сейчас это было нетрудно. Я не стал выпендриваться и показывать свой профессионализм, а выслушал все инструкции и повторил манипуляции тренера с разряженным пистолетом. Потом его зарядил и расстрелял все 7 патронов, выбив 62 очка. Вторая попытка увеличила результат еще на 2 очка. «Еще не чемпион, но уже близко», — сказал удивленный тренер. «У нас из него больше 66 никто не выбивает. Сейчас я тебе покажу, как сделать разборку и осуществлять уход. Завтра в это же время здесь будет комиссия, которая должна подтвердить твою готовность к ношению оружия. Потом оформят документы и подготовят ствол. Перед получением нужно будет еще выучить несколько инструкций и сдать зачет». «Скоро буду вооружен и очень опасен», — сказал я Люсе. «Это будет настоящее оружие». «Будешь носить?» «Только в тех случаях, когда не будет охраны, а так пусть лежит в сейфе. Люсь, сегодня печальный день». «А что случилось?» «Умер один из тех американцев, ради которых этой нации можно кое-что простить. Уолта Диснея, знаешь?» «Кажется, что-то знакомое», — неуверенно ответила подруга. «Слышала или читала, но не помню где». «Это великий человек. Именно он сделал мультипликацию такой, какая она сейчас, и заложил основы той, которая будет в мое время. Вы-то ничего из его работ не видели, разве что «Три поросенка». Могли еще смотреть «Бэмби», но я не помню, чтобы видел его в это время». «Три поросенка видела, но это наш мультик». «Знаешь, о чем я больше всего жалею? Поменяется будущее, и многих произведений просто не создадут. Мы с тобой можем спеть песни, я могу воссоздать часть книг, но фильмы и мультики останутся только в моей памяти. Как бы я хотел показать тебе многие из них, например, «Рапунцель», ты была бы очарована». «Не создадут тех, будут другие. Может быть, даже лучше». «Может быть», — вздохнул я. «Но мне будет жалко тех. Еще очень не хватает компьютера и всего того, что он давал в мое время». «Да, ты рассказывал, но мне такое трудно представить. Ничего, когда-нибудь сделают». «Боюсь, что той свободы общения больше не будет. Или она будет еще очень нескоро. Если останется борьба двух систем, на свободу пользования сетью с обеих сторон будет наложено много ограничений. Той мировой сети, которую я знал, уже не будет. Да и компьютеры в личном пользовании у нас появятся разве что в следующем веке. Не потому, что не смогут сделать, просто посчитают это излишней роскошью и все силы бросят на обеспечение ими науки и производства. Хорошо, хоть геймеров не будет. В мое время молодежь с этими компьютерными играми забывала даже о размножении. Мои дети тоже этим страдали, хоть семью все же создали. Это было сродни наркомании. О, смотри, какой повалил снег. Получу пистолет и будем гулять во дворе одни. Хотят наблюдать, пусть наблюдают, но издалека». Так я и сделал. Когда Вальтер занял свое место в сейфе, я сходил к куратору. «Федор Юрьевич, вы в курсе того, что меня вооружили?» — спросил я. «Вот и прекрасно. Теперь я на все прогулки во дворе никого из вас брать не буду. Во-первых, нет никакой необходимости, а во-вторых, потому что не умеете работать. Ходить по своему двору, когда по пятам топает то ли охранник, то ли конвоир, удовольствие ниже среднего. К тому же лишний раз привлекает к нам внимание жителей обоих домов. Я и по поводу машины договорюсь, чтобы она больше не заезжала во двор, а ждала на улице. И так уже судачит, что за шишки живут в наших квартирах. А вам я буду звонить перед уходом и когда вернемся. Если посчитаете нужным, можете наблюдать, но издалека». Он промолчал, и мы начали гулять по вечерам, выбирая время после 8 часов, когда во дворе почти никого не было. Кто-нибудь из парней тоже выходил во двор, но нам они больше не мешали. Я каждый день внимательно слушал сводки из Вьетнама. Налеты американской авиации на Северный Вьетнам участились, и резко возросли потери самолетов. Долго так продолжаться не могло, они просто обязаны были что-то предпринять, помимо восполнения потерь. В конце концов, их пилоты просто откажутся совершать боевые вылеты туда, где их убивают. Как показала история, американские вояки при заметных потерях оказывались полностью деморализованы. Во Второй мировой, когда они сражались с Японией или вели к нам караваны с помощью, такого не было. Они эти меры приняли. В моей реальности до 1968 года стратегическую авиацию против Северного Вьетнама использовали только эпизодически. А потом крепости перестали использовать совсем. Массовые налеты начались только в 1972-м. Теперь все изменилось. 24 декабря с базы Андерсон на острове Гуам по районам предполагаемого базирования средств ПВО был нанесен удар 28 стратегическими бомбардировщиками. В налете приняли участие и тактические бомбардировщики, и прикрытие штурмовиков, и истребительной авиации. В небо Демократической Республики Вьетнам ушли 150 американских самолетов. Больше 60 из них обратно не вернулись, в том числе и 8 крепостей. Это был шок, вслед за которым в Соединенных Штатах разразилась настоящая истерия. США очень быстро связали свои потери с караваном судов, которые сопровождали наши боевые корабли, и сделали правильные выводы. В адрес Советского Союза посыпались угрозы и обвинения. В ответ прозвучало заявление министра иностранных дел Громыко, в котором говорилось, что СССР оказывал и будет оказывать Республике Вьетнам военно-техническую помощь. Советских войск на территории Северного Вьетнама нет, а присутствующие в небольшом числе военные советники и добровольцы лишь оказывают помощь братскому народу в защите республики от варварских бомбардировок. Последовал еще один массовый налет авиации, после которого у Америки стало на 43 самолета меньше. После этого всякие бомбардировки прекратились вообще. «Наши наверняка понесли больше потерь», — сказал я Люсе. «Надо будет при случае поговорить с Брежневым. Где только наши ребята не воевали после Кореи. И всегда это непонятно, почему скрывали самым тщательным образом. Я читал, что родным погибших даже не делали никаких выплат. Может быть, и врали, но если и платили, то гроши. А это неправильно. Одно дело, когда защищают свою родину, хотя и это нужно прославлять и достойно вознаграждать, и совсем другое, когда посылают к черту на кулички». Случай поговорить представился уже на следующий день, когда генсек прислал за нами машину. «Оружие не бери», — предупредила Белова. «Иначе придется сдавать». «Лежит в сейфе», — сказал я. «Сейчас уберу туда же документы и через 2 минуты буду готов». «Что так долго?» — недовольно спросила Елена, когда мы сели в салон «Волги». «Это твои 2 минуты?» «Извини, совсем забыл, что ни одна женщина за 2 минуты не соберется», — ответил я. «Так что во всех поездках делайте поправку на мою подругу и приезжайте пораньше». «Я лучше вообще никуда не поеду, чем ехать растрёпой», — обиделась Люся. «И не так уж много времени я у вас забрала». «Не обижайся», — сказала ей Елена. «Просто Леониду Ильичу скоро нужно куда-то уехать, и он просил доставить вас быстрее». Водитель спешил, и уже через 15 минут подъехали к нужному дому. «Здравствуйте, молодежь! — поздоровался Брежнев, когда мы зашли к нему в квартиру. «Хотел с вами пообщаться, но не думал, что вы так задержитесь. Можно было поговорить по телефону, но я уже стал забывать, как вы выглядите. Да и Вика должна вот-вот прибежать. Хотел спросить, не хотите ли вы посетить елку в Кремле?» «Леонид Ильич», — сказал я, — «я вам это сейчас сказать не могу. Можно позже поговорить? Спасибо. Я хотел бы спросить вот о чем. Какие потери среди наших ракетчиков во Вьетнаме?» «Большие», — нахмурился он. «Пятая часть по людям и треть всех установок, но, по оценкам специалистов, спасли десятки тысяч вьетнамцев». «Если бомбардировки не возобновятся, то не десятки, а сотни тысяч», — сказал я. «Я хотел сказать совсем о другом. Наплюйте вы на тот хай, который поднимается на Западе, и наградите всех, кто достоин. И сделайте это открыто. Никто из наших противников не скрывает своих действий. Одни мы все что-то прячем и замазываем. В результате страдают наши люди. А на Западе все равно все узнают и обвинят нас. Наплюйте! Семье всех пострадавших нужно оказать материальную помощь. Кричим про интернациональный долг и всячески скрываем его исполнителей. Пошли нахрен все за бугром, кому это не нравится. В мире уважают силу, с ней будут считаться. А наш народ это оценит. И все наши противники закроют глаза и сядут за стол переговоров, когда сочтут, что это для них выгодно. Вас в мое время порядком ругали за забвение тех, кто воевал на всех необъявленных войнах, начиная с Кореи». «Мы рассмотрим этот вопрос на Политбюро», — пообещал он. «И предварительно я поговорю с Сусловым. Вы Вику дождетесь? Вот и хорошо. Если все-таки захотите на елку, позвоните, а мне нужно ехать». На елку в Георгиевский зал мы не пошли из-за Люси. Поднимаясь по лестнице, она умудрилась потянуть связки на левой ноге, и в квартиру я ее занес на руках. «Уже 26-е, а ногу ты растянула сильно», — сказал я, чуть не плачущей от расстройства подруги. «Поэтому елка в Кремле однозначно накрылась. Ничего, не последний год живем, а пока и наших елок хватит».